Глава 67. Все говорят, что мой путь велик, да как будто ни на что не годен. Да, велик и от того, как будто ни на что не годен. Будь он на всякое годен, давно бы измельчал. Три сокровища я бережно храню в себе. Первое — любовь, второе — бережливость, третье — нежелание быть первым в мире. Благодаря любви я могу быть отважен, благодаря бережливости я могу быть щедр. Благодаря нежеланию быть первым, я могу главенствовать в мире. А быть отважным, презрев любовь, быть щедрым, забыв бережливость, быть впереди, не умея быть позади, — это верная гибель. Ибо любовь приносит победу тому, кто нападает, и оберегает того, кто защищается. Кому небо желает помочь, того окружает любовью, словно прочной стеной. Мудрость не вмещается в мнение света. Великая истина так часто кажется обывателям чем-то невероятным, несусветным. Не каждому дано понять, что нет ничего более фантастического, чем глубочайшая правда человека. Даос — именно странный сторонний человек, но им держится мир. Почему? Потому что поклонник великого пути достаточно безумен, чтобы мир любить. Да, без безуминки нельзя жить по-настоящему. Поступки, идущие от ума и субъективных чувств, безжизненны, и с какой-то неотвратимой фатальностью делают человека несчастным. У всех мыслей и действий должен быть общий корень, который делает и красивым, и успешным всякий поступок, пусть даже по виду очень странный и неразумный. Чтобы открыть в себе этот корень, нужно отречься от себялюбия и научиться любить. Любовь — двигатель праведного пути, мать удачи и счастья. Лао Цзи — великий проповедник абсолютной любви, не знающий градации симпатии и влияния обстоятельств, и в сущности лишенной сентиментальности. Это любовь, счастливо слитая со справедливостью. Самое же примечательное заключается в том, что отказ от себялюбия делает человека подлинно уникальным и при том великим в том смысле, что он основан на приверженности абсолютной мере нравственности. Любовь позволяет отказаться от соперничества и принять каждого в полноте его жизненных свойств. И, как мудро замечает Лао Цзи, настоящая любовь как раз и требует высшего мужества. Та же любовь, как особенно подчеркивает даосский патриарх, является подлинным основанием общественности. В ней и благодаря ей происходит все лучшее, что мы переживаем и совершаем в этой жизни. Лао Цзи говорит об обществе любви, которая, как ласковая мать, позволяет нам развивать и совершенствовать наши таланты.